Связь, звучанье парное, черное, пожарное. У огня на жалованье жизнь живет пожарами. Вечно юбки сборчаты, не скреби, уборщица. Пережиток сельскости, не мети, метельщица. Красотой не пичканы, чем играют спичками. Мать к соседке вышедши позабыла спичечный коробок. Как вылизан пол, светлее зеркала. Есть взамен пожизненной смерти жизнь посмертная. Грязь явственно сожжена, дом — красная бузина. Честь царства спасена, дом — красная купина. Ваше рабство и ваше главенство. Погляди, погляди, как валится. Целый рай ведь за миг удушится. Погляди, погляди, как рушится. Печь прочного образца протопится крепостца. Все тучки прознесло, просушится бельецо. Пепелище в ночи? Нет, займище. Нас спасать? Да от вас спасаемся ж. Не топчите златого пастбища. Нас? Да разве спасают спасшихся? Задивившись на утро красное, это ясень суки выпрастывает. Спелой рожью последний ломтичек, бельевая веревка льнем цветет. А по лестнице с жарко спящими восходящие, нисходящие радуги.